Глава шестая. Среди друзей. Заботливый зоолог так старательно сделал Павлику перевязку на голове, больше всего пострадавший при столкновении с меч-рыбой, что из-под бинтов виднелись только нос, рот, глаза и одно ухо. «Ну вот», — погладил зоолог свою замечательную бороду, завязав последний узел на темени пациента. «Собственно, если делать все по правилам, то следовало бы тебе, Бичо, положить здесь на койку денька на два. Разве тебе плохо было бы тут? Но ты же не улежишь», — с огорчением добавил он. Огорчение врача-зоолога было вполне понятно. Госпиталь Подлодки, где происходил этот разговор, производил прекрасное впечатление идеальным порядком, обилием мягкого света и чистотой своих трех коек, сверкавших белизной белья. После спасения Сальдины Павлик пролежал на койке этого госпиталя несколько суток, и лишь сегодня утром после двухдневной тренировки покинул ее для своей первой небольшой прогулки под водой. Сейчас он не обнаруживал абсолютно никакого желания вернуться на койку. Робкая попытка зоолога уложить его встретила дружный протест Павлика и Марата, игравшего до этого момента роль ассистента в клинике. — Да что вы, Арсен Давидович! — закричали они в один голос. — Я совсем здоров и прекрасно себя чувствую, — добавил Павлик. — Ну, ладно, ладно. Иди обедать, потом непременно поспи. А после сна приходи ко мне в лабораторию биологическую. С тех пор, как Павлик был спасен при столь трагических обстоятельствах, экипаж подлодки сосредоточил на нем весь запас свой нерастраченной отцовской любви, неутомимой жажды покровительства слабому, такой характерной для сильных, мужественных людей. Это было очень приятно, однако требовало проявления и ответных чувств. Но взрослых-то много, 27 человек, а Павлик один. Поэтому отблагодарить 27 своих новых друзей Павлик мог только вниманием, интересом к тому, что они рассказывали. А так как все они были отчаянными энтузиастами своей чудесной подлодки, бесконечно влюбленными в нее и в свою работу на ней, то все разговоры в столовой, в красном уголке, в кают-компании и с Павликом, везде и всегда, где бы ни встречали его, сводились к подлодке, к ее замечательным качествам, к ее неизмеримому превосходству над другими подлодками, которые не имели здесь другого имени, кроме лягушек. Но если все на пионере были энтузиастами, то Марат Моисеевич Бранштейн, электрик второго разряда, 20 лет от роду, которого, впрочем, никто иначе не звал, как просто Марат, непрерывно горел в незатухающем пламени любви к удивительной подлодке. Надо при этом отметить, что в постройке лодки он принимал участие, работая по телефонизации скафандров. Говорить о лодке было для него величайшим наслаждением. Не следует поэтому удивляться, что именно он раньше всех и горячее всех начал знакомить Павлика со всеми особенностями и достоинствами этого замечательного создания советской техники. Еще больше разгорелась у Марата охота к этому потому, что, как ни странно, для советского мальчика Павлик почти ничего не знал об устройстве не только пионера, но и каких бы то ни было подлодок вообще. Они вместе вышли из госпитального отсека в узкий коридор и, обойдя центральный пост, пошли мимо диспетчерских кают главного механика, главного электрика, начальника акустической части, потом мимо кают командного состава и команды. Стены коридора были отделаны дорогим лакированным деревом. По потолку проходили толстые и тонкие трубы, окрашенные в различные цвета. По полу, скрадывая шум шагов, тянулась каучуковая дорожка. Через каждые 5 метров коридор разделялся водонепроницаемой переборкой с небольшой дверью. А в полу время от времени встречались круглые люковые отверстия со спускающимися вниз металлическими лестницами. Через эти отверстия видны были внизу медь, стекло и сталь различных машин и приборов, заснувших в неподвижности или тихо жужжавших в деятельной работе под бдительным надзором контрольных аппаратов. «Как в гостинице. Светло, чисто, красиво», — сказал Павлик Марату, тихонько проводя на ходу пальцем по лакированным стенкам коридора. «Ты этого нигде, ни на одной подлодке не увидишь, только у нас», — с обычной гордостью за своего пионера сказал Марат. «Здесь почти половина лодки отведена для жилья ее экипажа. На других подлодках каждый лишний кубометр отдается или нефти, чтобы можно было еще лишний километр проплыть, или торпедам, чтобы произвести еще один выстрел по врагу, или аккумуляторам, чтобы было немного больше электроэнергии для подводного плавания. О людях там приходится думать в последнюю очередь». «А пионеру разве не нужны ни нефть, ни электричество, ни торпеды?» «Пионер знает только одну энергию — электричество. И он его может добыть сколько угодно, везде, в любом пункте океана. Обыкновенные лягушки в своих аккумуляторах могут запасти электроэнергии для плавания под водой только на 20-30 часов, а потом они должны всплывать на поверхность, открывать люки и запускать свои дизели. Дизели вращают винты и динамо-машины. Винты двигают подлодку, а динамо-машины вырабатывают электрическую энергию, которой опять заряжаются аккумуляторы для подводного плавания», — сказал Марат. В самом конце коридора находилась столовая, большая каюта со сводчатым потолком, уставленная небольшими столиками и красивыми стульями вокруг них. Каждый столик стоял на одной толстой круглой тумбе и был накрыт скатертью с круглым вырезом в центре. В вырезах поблескивал черный лак, а кругом на скатертях были расставлены обеденные приборы, хлеб на тарелочках, поставцы. Каюта была залита мягким светом ламп из матовых полушарий, вделанных в потолок. Ее стены были украшены портретами руководителей партии и правительства, картинами с морскими пейзажами и сценами из жизни морского флота, статуэтками на полочках и постаментах, небольшими аквариумами с плавающими в них тропическими рыбами. К столику Павлика и Марата присел и Цой. Был час обеда, и в столовую входили все новые и новые люди. Каждый из них, заметив Павлика, окликал его, ласково заговаривая с ним и с беспокойством расспрашивая о его здоровье и самочувствии. Чуть не задевая головой за матовое полушарие в потолке, к Павлику, Марату и Цою подошел скворечня и занял место возле них. При его появлении с разных сторон посыпались шутки. «Андрей! Что это ты вздумал играть с акулой?» «Да нет же, он хотел ее притащить сюда и посадить в аквариум». «И совсем не в аквариум, а он обещал своему колхозу прислать хоть какую-нибудь завалящую акулку для разводки в пруду». «Андрей Васильевич, вы бы ее своими усами связали и приволокли». «Отскаженны!» — добродушно ворчал скворечня, оглядывая хохочущих товарищей и навивая на палец длиннейший ус. «Разве ж я виноват, что она с голоду в кабель вцепилась? А про мой колхоз лучше не напоминайте мне. Батько сообщил, что сев они закончили раньше всех в районе. Я им верно обещал в премию за отличную работу чего-нибудь привезти из похода. Вот теперь ломаю голову и не придумаю, какой бы им подарок сделать. Уж не в самом ли деле акулу, Андрей Васильевич? Послышался сочувственный, но полный насмешки голос Ромейка, младшего механика, маленького чернявого, с живыми смешливыми глазами. Чего там акулу? Кошалота, кита, гигантского осьминога. Ладно, ладно, ворчал Скворешня под неумолкающий смех. Уж я лучше проконсультируюсь с Арсеном Давидовичем. Здравствуй, герой! Послышался вдруг среди шума знакомый звонкий голос. В дверях стоял комиссар Семин, загорелый, с резкой светлой полосой на верхней части лба. Перед переходом на подлодку «Пионер» он целый год провел на эсминце «Кипящий» в далеких южных морях, и тропический загар до сих пор не сошел с его лица. Нос у комиссара был слегка поврежден. Боксер Семин, чемпион Ленинграда, был широко известен в Советском Союзе, но победы над другими советскими спортсменами доставались ему, очевидно, нелегко. Больше всего поражала в комиссаре густая седина волос над молодым лицом с маленькими черными подбритыми на концах усиками и черными живыми глазами. Говорили, что эта седина появилась у него после долгого пребывания в одиночестве с трупом погибшего капитана и затонувшей на большой глубине подлодки, на которой он тоже был комиссаром. Всю команду он выбросил на поверхность в спасательных буях, а для него самого исправного буя не осталось. Часть буев повредила при аварии, а спасательная экспедиция из-за шторма смогла лишь через несколько суток поднять его со дна вместе с подлодкой. Но комиссар не любил говорить об этом. И за достоверность догадок о происхождении его седины нельзя было поручиться. «Ты что, паломником из Мекки возвращаешься?» — смеялся комиссар, приближаясь к столу, за которым сидел Павлик со своими друзьями. «Вон какую челму накрутил тебе Арсен Давидович! Ну, как дела? Здоров, молодец!» «Спасибо, товарищ комиссар!» — весело ответил Павлик, вскакивая с места и вытягивая руки по швам, словно заправский краснофлотец. — Совсем здоров? — Ну, благодари денно и ночно Крепина за скафандр, — ответил комиссар. — В таком скафандре ничего не страшно. В столовую вошел старший лейтенант Багров, стройный с широкими плечами человек. Его удлиненное бритое лицо с серыми спокойными глазами, плотно сжатыми губами и квадратным подбородком обличало твердый характер и упорную настойчивую волю. Белый форменный китель ловко, словно влитой, сидел на его статной фигуре. Старший лейтенант неторопливо направился в глубину столовой, издали дружелюбно улыбаясь и кивая Павлику. За ним показалась высокая фигура капитана Воронцова, командира подлодки. Все встали. Командир жестом разрешил вольно, и все шумно уселись на свои места. — Как дела, Павлик? — спросил капитан, остановившись возле мальчика и положив руку на его забинтованную голову. — Ты теперь у нас надолго останешься, потому что не заходить в порты, не встречаться с судами мы не можем. Надо тебе, голубчик, поскорее научиться ориентироваться под водой по компасу и по радиопеллингам. Придется тебе привыкать к нашей жизни. Глаза у капитана обычно были чуть прикрыты опущенными веками, и это делало его лицо суровым и отчужденным. Но сейчас на губах у него играла улыбка, светлые глаза широко раскрылись, и на лице не оставалось и следа суровости. «Хорошо, капитан», — смущенно и радостно ответил Павлик, — «я буду стараться». «Нехорошо», — А есть, товарищ командир, — поправил Марат под общий смех. Как только капитан сел за свой стол, рядом с зоологом, комиссаром и старшим лейтенантом Багровым, на всех столах в центре открылись круглые отверстия и показались, поднимаясь снизу, стопки поставленных одна на другую тарелок с первым блюдом. Столовая наполнилась приглушенным гулом голосов, звоном посуды, шутками, смехом, разговорами. Марат Моисеевич, а как же все-таки на пионере получают энергию? С аппетитом, поедая вкусный суп, вернулся к начатому разговору Павлик. Во-первых, зови меня просто Марат. Какой я там еще Моисеевич? И говори мне ты. Есть, товарищ Марат, рассмеялся Павлик. Вот так лучше. А энергию мы добываем из океана. Где остановимся, там и вытягиваем, высасываем ее из него. Как же это так? Изумленно спросил Павлик. Электричество из воды? Да, электричество из воды. Наслаждался произведенным эффектом Марат. Ты о термоэлементах слыхал? Немножко, нерешительно ответил Павлик, когда проходили в школе физику об электричестве. Ну так вспомни. Термоэлемент — это прибор, состоящий из двух спаянных между собой на концах проволок или пластинок, каких-нибудь разных, но определенных металлов или сплавов. Например, меди и константана, платины и сплава платины с радием. В таких приборах при подогревании или охлаждении одного спая возникает электрический ток. И чем больше разница температур между обоими спаями, тем большего напряжения получается ток. Ну так вот, Павлик, до последнего времени все термоэлементы, из каких бы металлов их ни изготовляли, давали ток в самых ничтожных размерах. Примерно 0,1 вольта на каждый градус разницы в температуре. Но недавно наш электротехнический институт изобрел такие сплавы, которые способны давать ток в 1000 раз большего напряжения. А наш Крепин придумал, как получать от этих новых термоэлементов ток большей силы и использовать их в подлодке для получения электрической энергии в любом количестве и во всякое время. Скворечня поставил опорожненную тарелку на подвижной круг в центре стола, круг скользнул вместе с ней куда-то вниз и через минуту опять появился, неся на себе тарелку со вторым блюдом. Павлик последовал примеру скворечни и с нескрываемым любопытством наблюдая за появлением новых блюд. Но Марат, сев на своего конька, забыл о еде и даже совсем отложил в сторону ложку. «Понимаешь, — продолжал Марат, оживленно жестикулируя, — ты только пойми эту гениальную идею. Из этих новых сплавов Крепин сделал 50 длинных проволок и спаял их попарно в концах, как можно больше расплющив спаянные концы. Потом он соединил все полученные элементы, термопары, вместе в один трос с одной общей изоляцией, а на концах трос имел приемник, похожий на шляпку гриба. Когда он нагрел один приемник так, что он был теплее другого только на 20 градусов, то получился ток огромного напряжения силы. «Ты понимаешь, что это значит?» — кричал он, подняв кверху палец. «Это значит, что ты останешься без второго, Кацо», — послышался из противоположного угла столовой насмешливый голос зоолога. Все рассмеялись. Марат смутился, пригладил машинально хохолок на темени и энергично принялся за суп. Все же он успевал между каждыми двумя ложками тихо продолжать разговор. «Ты понимаешь, Павлик, каждый трос с термоэлементами или термоэлектрической трос-батарея, так ее у нас называют, превратилась в настоящую электростанцию мощностью в 25 тысяч киловатт. 25 тысяч киловатт! Громко шипел он, расплескивая суп из ложки. А у нас их три станции, общей мощностью 75 тысяч киловатт. Их было бы достаточно для большого города с его трамваями, заводами, электрическим освещением. Постой, постой, Марат! Заражаясь его волнением, тоже шептал Павлик. Но как же тут греют эти тросы? Надо же получить разницу. Ну, ты сейчас говорил про разницу температур между концами троса. Марат опять положил ложку на край тарелки и откинулся на спинку стула. Как? Неужели ты все еще не понимаешь? Ведь любое море является топкой для наших электростанций. Топкой? Что ты говоришь, Марат? Какой топкой? Господи, боже мой! Извините, опечатка. Ты же должен, Павлик, знать, что во всех морях и океанах температура на глубине около 3-4 тысяч метров всегда равна приблизительно 1-2 градусам тепла. А у поверхности она почти всегда и везде значительно выше нуля. В тропиках температура поверхностных слоев воды доходит даже до 26-27 градусов. Вот тебе и разница температур, которая нужна нашим электростанциям. Подлодка выпускает плавучий буй, прикрепленный к верхнему спаю приемнику трос-батареи. Буй поднимается почти до поверхности океана, и спай нагревается там до известной температуры. А нижний спай подлодка выпускает с грузом на глубину до 3-4 тысяч метров, и этот спай охлаждается там почти до нуля. Тогда в трос батареи возникает электрический ток, которым заряжаются аккумуляторы в подлодке. Понял? И Марат опять набросился на свой остывший суп.